поездка окончена». «Нельзя заканчивать поездку в самой середине», — ответила пораженная Джуди. «Можно. И я ее заканчиваю. Ах да, я забыла это». Она стащила с пальцев кольца, аккуратно положила их на туалетный столик, схватила свою шубу и вышла. Вернувшись в гостиницу, Лили побросала вещи в чемодан и заказала разговор с Сержем, но его телефон не отвечал. Она позвонила ему снова уже из аэропорта, но ответа по-прежнему не было. Она упала в кресло и просидела 2 часа с раскалывающейся головой, дожидаясь самолета в Лос-Анджелес, к миру и спокойствию. Серж глазам своим не поверил, когда среди ночи увидел вдруг в своем номере растрепанную, испачканную грязью Лили. Он сел на постели, селись понять, в чем дело. В постели он был один. Это отметили они оба. «Черт возьми, что произошло, Лили? Ты же еще целую неделю должна ездить по стране». Его глаза, еще не окончательно проснувшиеся, чуть косили от неожиданно вспыхнувшего света. «А где эта женщина, которая с тобой поехала?» «Ну, перестань реветь, малышка. Иди, расскажи папочке, что случилось». Лили бросилась в его объятия. Иногда Серж нагонял на нее страх, иногда приводил ее в подавленное состояние, иногда бил ее. Но все-таки чаще всего Лили чувствовала себя с ним в безопасности. «Она у вас осталась в Чикаго. Я тебе звонила из гостиницы, потом из аэропорта, но тебя не было. Я ждала в аэропорту и вот прилетела в Лос-Анджелес». И она снова залилась слезами. «Ну, ничего, малышка, успокойся. Что бы там ни случилось, Серж все поправит. Ничего. Он гладил ее по голове до тех пор, пока рыдания не перешли во всхлипывание, потом повернул ее к себе и крепко поцеловал. «Ну, малышка, а теперь рассказывай Сержу, что стряслось». Они немного помолчали, потом Лили заговорила. Вначале все шло хорошо. Прием в Нью-Йорке был отличный. Мне там было совсем нетрудно. Она снова помолчала. Эта женщина из агентства была очень милой и дружелюбной, но у нас каждый день было столько выступлений, что мне с моим английским становилось все тяжелее и тяжелее. Она похлюпала носом. «Так приятно снова говорить с тобой по-французски. И так хорошо, что рядом с нами нет охранников». Она резко и сильно закашлялась. «А там везде и все время только по-английски, и все говорят так быстро». Потом я заболела, и гостиничный врач где-то, кажется, это было в Мичигане, дал мне таблетки. Но я от них стала совсем какая-то сонная и начала хуже соображать. И голова стала какая-то словно мешок, набитый ватой. Лили снова захлюпала носом и потянулась за бумажной салфеткой. «А вчера к вечеру у меня началась страшная головная боль, и я опять приняла таблетки, но какие-то другие. Если бы я их не приняла, честное слово, я бы с места сдвинуться не смогла». Она сняла с себя туфли, а потом и одежду, побросав всю кучу возле кровати. «А потом этот противный низенький подлец стал говорить мне всякие гадости, что я проститутка, что я подаю негодный пример американской молодежи, и все это перед тысячами людей!» Серж подумал, что все-таки обнаженная Лили потрясающе красива. Даже когда из носа у нее течет, из глаз льют слезы, и когда она в истерике. К своему собственному удивлению он вдруг понял, что соскучился по ней. Примерно так же, как скучает по собаке, которую привыкли бить. «У меня было такое ощущение, будто я сижу на перекрестном допросе, и меня обвиняют в убийстве». «Ничего, моя радость, ничего», — приговаривал Серж, обнимая ее одной рукой. Серж позвонил Джуди в Чикаго и, извинившись, объяснил, что Лили заболела, что у нее температура за 40, и врач не разрешил ей вставать с постели. Он надеется, что через пару дней она поправится. Наверное, не стоило отправлять ее бедняжку в эту поездку. У нее был очень тяжелый год, она страшно устала, вот теперь еще и заболела, простудившись. Но через пару дней Лили не поправилась. Много месяцев подряд она работала без отдыха, в постоянном напряжении, и Серж ее еще непрерывно то лестью, то уговорами, то угрозами заставлял работать все больше и больше. Наступил предел того, что она была в состоянии выдержать. И 2 недели спустя Лили все еще лежала в постели, совершенно апатичная ко всему. Казалось, она даже не слышала Сержа, когда он пытался заговорить с ней. А если к ней обращался кто-то другой, по щекам ее текли слезы, и она начинала молча рыдать. Она не хотела ни есть, ни пить, ни читать, ни смотреть телевизор. Лишь лежала целыми днями в постели, неподвижная, вялая, как тряпичная кукла. «Пожалуй, надо бы перевести ее в частную клинику», — посоветовал врач. «Она страдает от общего истощения». Когда это происходит со знаменитостью, такую болезнь обычно называют клинической депрессией. Я боюсь, что у нее может произойти очень серьезный нервный срыв. Они замолчали, и наступила тишина. Вид у Сержа был очень озабоченный. «А когда же она сможет снова приступить к работе?» — спросил он. Глава 45. Мыс Камерат — это скалистый выступ на французской ривьере в получасе езды от Сент-Тропеза. Белый маяк, стоящий высоко над обрывом, предупреждает проходящие суда о том, что от этого места лучше держаться подальше. Чуть поодаль, за маяком, к крутому склону горы, прилепилась группка только что построенных вилл, еще сверкающих свежим кирпичом, недавно залитым бетоном и естественным, неиспорченным краской или лаком деревом. Виллы эти выстроены в том стиле, который французы называют современным. Там и тут в отделке их разбросаны странные цветовые пятна самых диких оттенков. В плоскости столов вделаны керамические плитки ручной работы, а причудливые конические стулья, кажется, совершенно не приспособлены для того, чтобы поддерживать округлый человеческий зад. Весной 1970 года Серж снял одну из этих вилл у своего холостяка-приятеля, чтобы Лили могла отдохнуть и восстановить силы на теплом побережье Средиземного моря. Он был рад сплавить ее на месяц с рук. Казалось, в ней не осталось ни жизненной энергии, ни самого желания жить, и всякий раз, когда он предлагал ей немного поработать, она опускалась в слезы. С тех пор, как у нее случился нервный срыв, 20-летняя Лили потеряла всякую уверенность в себе и способность держать себя в руках. Теперь она боялась оставаться с незнакомыми ей людьми, но боялась и быть одна. Сейчас, когда она стала вялой и послушной, Сержу было гораздо проще командовать ею, но он понимал, что при этом из нее ушла и та странная живость, та особая энергия, что проявлялась, когда она оказывалась перед камерой. Особое очарование Лили действительно куда-то исчезло. Лицо у нее оставалось тем же самым, что и прежде, и тело тоже было прежним, но жизни в ней не осталось. Лили очень мало общалась с обычными нормальными людьми. Тот специфический успех, которым она пользовалась, неизбежно притягивал к ней зевак, жуликов и всех тех, кто лелеял надежду так или иначе поэксплуатировать ее как женщину. Другие женщины всегда держались с ней на стороже. Зная о том гипнотическом влиянии, какое Лили оказывала на мужчин, они не доверяли ей и ревновали к ней. Поэтому у Лили не было близких подруг, которые могли бы вернуть ее обратно к жизни. Серж испробовал все, что мог. Он улещивал Лили, уговаривал и упрашивал эту сучку, материл ее, обзывал дурой, запугивал, угрожал и пару раз даже ударил. Съемки двух фильмов пришлось полностью отменить. Слава богу, еще что там в контрактах были медицинские оговорки. Потерял он и очень выгодный заказ на фотографию для плаката. За последние полгода Лили не принесла ему ни пенса, а ее лечение обошлось в умопомрачительную сумму. Доктор порекомендовал больше солнца и тихий, спокойный образ жизни. Никаких вечеринок, никаких поздних возвращений домой, даже никакого Сержа. Поэтому, чтобы присматривать за Лили, ему пришлось нанять медсестру, такую, которой он мог бы доверять. Серж поклялся самому себе, что если только возле Лили появится хотя бы тень какого-нибудь мужика, он первым же самолетом сам прилетит в Ниццу. Сестре была обещана щедрая дополнительная оплата за то, чтобы она круглосуточно не спускала с Лили глаз. А для пущей уверенности из всех сестер, фотоснимки которых были в справочнике агентства, он выбрал ту, что производило впечатление самой безобразной ведьмы.